27 февраля 2006 года, 0108, остров Транхольмен, Стокгольм, Швеция. Эрик Карлсон стоял метрах в 25 дальше на заснеженной тропинке, дожидаясь, когда беглецы выберутся из ели и подойдут к маленькому пятнышку света его фонарика. Когда собрались все пятеро, Эрик поразился, какая же пестрая оказалась группа, что могло объединять похищенных. Или они были выбраны случайно, наугад? Их угораздило оказаться в неподходящем месте в неподходящее время. Внешне в них не замечалось ничего общего. Дэниел был худым подростком лет 15, пусть и темнокожим, однако в чертах его лица европейское преобладало над африканским. Разительным контрастом с ним была маленькая девочка явно азиатского происхождения, вцепившаяся ему в ногу. Рядом стоял еще один мальчишка, помоложе, лет 12-13. Он был коренастый, с прямыми длинными светлыми волосами, запросто мог бы сойти за скандинава, но по произношению Эрик определил его как американца, уроженца Северо-Востока. Далее последовало самое удивительное. Из-за деревьев вышла миниатюрная темнокожая молодая женщина. Она была в легкой пестрой одежде, а в ее голосе сквозил едва заметный британский акцент. Ее большие глаза спокойно оценили обстановку. Как ей удавалось оставаться такой невозмутимой? Последним оказался молодой парень, высокий, с бронзовой кожей, лет 20 с небольшим, судя по виду, бизнесмен. Его акцент определенно был британским. «Представляю всем!» «Это Эрик», — указал Дэниел на шведского подростка. «Остальные представятся позже. Эрик раздобыл для нас теплую одежду, но нам нужно поторопиться». Раскрыв большую пластиковую сумку, лежавшую на земле, Эрик начал раздавать куртки. «Извините, мистер», — обратился он к бизнесмену, когда почти все было распределено. «Мужской зимней одежды я не нашел. Надеюсь, вам подойдет горнолыжная куртка моей матери». На улице стоял мороз. Парень переступал с ноги на ногу, тщетно пытаясь согреться, но не сразу взял ярко-зеленую куртку, протянутую Эриком. Однако вскоре тяга к теплу переборола стеснительность, и парень натянул женскую куртку. Рукава оказались короткие, ладони вылезли из них по самые запястья. Улыбнувшись, парень пожал плечами и сказал Эрику: «Спасибо!» «Что теперь?» — спросил он, поворачиваясь к Дэниелу. Несмотря на то, что парень был старше, он обращался к нему с уважением, как к главному разработчику побега. «Мы находимся на маленьком острове», — объяснил Дэниел, поудобнее устраивая на руках малышку. Девочка, укутанная в не по размеру большую куртку, уткнулась лицом ему в плечо, засыпая в тепле и уюте. «Эрик проведет нас по тропе к переправе, по которой мы попадем на материк, и будем надеяться к полиции». В этот момент они услышали, как позади распахнулась дверь. Раздались крики охранников. «Так, нам нужно шевелиться», — сказал Эрик. Развернувшись, он быстро пошел по тропинке. Остальных не нужно было поторапливать.